Глава 12. Метка цветка. Следер говорил именно про нее, про проклятую триаду с меткой цветка. Вот кто она. В это она сразу поверила, не сомневаясь ни на секунду. Ужас моментально сковал сердце. Девушка сжалась и покачала головой. «Отойди!» Дрожащим голосом выдала Лорея, пытаясь отойти, но дерево не позволяло, как и руки Следера. Но сейчас она видела в них опасность. «Что случилось?» Озадаченно выдал Дерек, отступая на шаг. Он не хотел пугать девушку, хотя не понимал ее странной реакции. «Отойди от меня!» «Ты испугалась? Не бойся! Тебе нечего бояться!» «Нечего?» Девушке захотелось закричать от отчаяния. Где-то в глубине души она порадовалась, что цветок боится Следера, и что рядом с ним она может не видеть тех ужасов, что сводили с ума ее сознание. Видеть будущую страшную смерть ужасно и невыносимо. Но все оказалось жестокой надеждой. Следер призван уничтожать таких, как она. Она ведь проклятая триада. «Метка!» «Нет!» «Почему? Что произошло?» «Я буду терпеть. Так лучше». «Терпеть? Думаешь, сможешь? Мы истинная пара. Тебе будет невыносимо бороться с притяжением». Яростно прогрохотал мужчина, начиная злиться. «Ты ошибаешься. Опять решила играть в человека?» «Я не чувствую триад. И даже своей волчицы никогда не слышала. Ничего. Понимаешь? Ты не прав. Триады. Я ничего не хочу о них слышать». «Что же, мы вернемся к этому разговору позже». «Возможно», — согласилась Лорея и показала на машину. «Нам нужно возвращаться». Дерек еще секунду смотрел в нежное лицо девушки, а потом хрипло произнес: «Возвращайся. Мне нужно несколько минут». «Хорошо», – поспешно согласилась девушка, но не успела сделать и шага, как почувствовала захват на плече. «Если решишь сбежать, я тебя везде найду». «Тогда лучше не пытаться», – резко выдала девушка, ощущая злость, не в силах контролировать ее. Она отбросила руку Следера, удивляясь, что мужчина не стал удерживать, и поспешила к машине. Сейчас она как никогда была полна желанием сбежать. Только все нужно тщательно подготовить. Другого выхода у нее нет. Злость и отчаяние захватили сердце, уничтожая страх. Она больше не боялась. Цветок или страх за свою жизнь сподвиг ее действовать незамедлительно. Если Следер будет рядом, считая ее своей парой, рано или поздно он увидит цветок. Это неизбежно. И тогда будет поздно. Для нее. Дерек с такой лютой ненавистью говорил о проклятых триадах, что сердце девушки до сих пор сжималось от волнения. Конечно, тому есть причина. Но ведь она ничего такого не сделала. Она видит ужасающие видения и хочет предотвратить их. Не убить. Не воспроизвести в точности своими руками. Ничего подобного. Но статус метки цветка означал приговор. Для нее. Пристегнувшись, Лорея обхватила себя за плечи и силой сдавила. Ей хотелось кричать, чтобы хоть как-то успокоиться. Лишь одно радовало. Мучительная боль притупилась. Хоть что-то. «Ты расстроена. Дерек обидел тебя?» Лорея вздрогнула, совсем не ожидая услышать голос мальчика. Не спал. Или проснулся, реагируя на ее всхлипывание? «Я хочу вернуться домой». «Мама запретила возвращаться. Сказала, что потом все станет ясно». Облизнув губы, Лорея произнесла: «Я хочу вернуться домой. К себе домой». «Ты ведь не человек, да?» Лорея обернулась и проговорила: Разве это так важно, когда правду уничтожит? И другого пути нет? Громко шмыгнув, девушка зарылась руками в волосы и прошептала. Для меня, к сожалению, нет. Ты так боишься оборотней? Или следоров? Спросил мальчик, но, не услышав ответа, уверенно произнес. Я помогу тебе. Ощущая настоящую заботу и волнение ребенка, Лорея застыла на месте. Она обернулась, всматриваясь в янтарные глаза, в данный момент излучающие ярко-желтое тепло, и, вытянув руку, накрыла его ладонь. «Ты чудесный мальчик, очень проницательный. Я рада, что познакомилась с тобой. Только ты не бери в голову. Я зря сказала. Прости». Мальчик не двигался. Он пристально смотрел на девушку, отмечая все эмоции. А потом перевел взор в сторону леса, откуда возвращался следер. «Когда плохо, нужно идти к старухе Грель». «Что?» Лорея непонимающе нахмурилась. «Мама так говорила. Она торгует корзинами на местном рынке. Грель укроет». «Постой». Лорея растерялась. «Но ведь я не смогу». Мальчик полез в карман и протянул девушке мешочек. Небольшой, из мешковины и джута, с травами и песком, насколько могла определить золотоволосая девушка. «Отдай его ей!» «Я не возьму!» Категорично заявила Лорея, не желая брать чужое, тем более у ребенка. «Что за нелепость?» «У меня еще есть! Правда-правда!» Уверенно заявил мальчик и закивал, подтверждая свои слова жестами. Вглядываясь в глаза мальчика, Лорея не могла поверить, что побег ей предлагает ребенок. Притом не простой, а оборотень, будущий высший судья. Только вот может ли она ему верить? И поможет ли эта женщина ей? Дверь распахнулась, пропуская осенний ветер в салон. Но он лишь на мгновение освежил тело, через секунду бросая в жар. Лорея отвернулась к окну, не желая видеть лицо следера. Сейчас она сдерживала столько эмоций, что он может что-то заподозрить. Этого она не могла допустить. Машина рванула по ровной, но извилистой дороге, убегающей в заснеженные горы. Вид завораживал. Но девушка ничего не замечала, обдумывая слова мальчика. Она переживала и сомневалась, но все же надеялась. Вдалеке показался небольшой городок, что звучало слишком громко для такого небольшого места. Скорее, он напоминал крохотное село. Чем ближе подъезжали, тем больше Лорея всматривалась в очертания деревянных домов с поваленными заборами. Как раньше. Жители Грентелла предпочитают жить по старым законам, отказываясь от всех благ современного мира. Почему? Староверы. «Оборотни?» «Да, с ними трудно договориться, если не силой». Взгляд Лорея вернулся к мужчине. Она смотрела на его профиль, отмечая квадратный подбородок, прямой лоб и сжатые губы. Сильный и опасный, что чувствовалось на расстоянии. «И что вы делаете с теми, кто не подчиняется или идет против вашей воли?» Вдруг спросила она, неожиданно для себя. «Если достойный противник, он примет вызов. Слабые погибают». Стало не по себе. Лорея провела ладонями по плечам и сказала. «А с женщинами?» «Мы не воюем с женщинами». «Это хорошо. А если в ней живет зло?» Задала вопрос Лорея, желая знать, что с ним будет, если все же тайна раскроется. «Это уже не женщина, а существо, которое необходимо уничтожить». Резко выдал следер, чем еще больше убедил девушку в том, что она должна бежать. «Дерек, мне нужно выйти», — подал голос Дейтон, громко зевая. «Подождешь? Еще немного и будет кафе. Можно попить кофе, если хочешь». «А можно с хот-догом?» «Хорошо», — согласился Дерек и посмотрел на задумчивую девушку. «Чего хочешь ты?» «Я?» Лорея не ожидала подобного вопроса, но озадачить Следора стоило. «Латте с булочкой». «Хорошо». Спустя несколько минут они подъехали к заправке. Мужчина открыл дверь, тут же застопорившись, когда девушка вышла следом. «Хочешь со мной?» «Если можно, я бы хотела...» Кивок был воспринят как согласие. Девушка посмотрела в сторону небольшой деревянной кабинки, которая вела дорогу из камней, и нахмурилась. Грязи было столько, что можно утонуть. Странно, учитывая, что везде было сухо. Глянув на трубу, рядом с которой можно было увидеть лужу приличных размеров, Лорея поняла, в чем проблема. Девушка почти дошла, когда почувствовала взгляд. Обернувшись, она увидела улыбающегося Дейтона, махающего ей рукой. Когда мальчик закрыл дверцу, он уверенно направился в лес через дорогу. «Зачем? А если пострадает?» Подумала Лорея, закрывая глаза, пытаясь представить мальчика. Но ничего не добилась. Видения не приходили. Значит, все хорошо? Вновь Лорея посмотрела вперед. Мальчик уже перешел дорогу и смотрел на нее. Почувствовал волнение. В глазах ребенка девушка видела непонимание. Глянув в сторону кафе, мальчик кивнул и поспешил в лес. «Ох, не нравится мне это!» Оглядевшись по сторонам, втянув запах, девушка не почувствовала свой. Только ощутила шевеление цветка. Проснулся вдали от Следора. «Хочешь жить? Спрячь запах!» Прошептала Лорея и двинулась назад, оставляя новые следы. Девушка обошла машину, чуть ступая на дорогу, а затем поспешно зашла за здание. Стояла недолго, пока из кафе не вышел Дерек со стаканчиками в одной руке и с пакетом вкусностей. Их дразнящий запах разносился на несколько метров. Мужчина резко остановился, устремив взор на машину. Не увидел, почувствовал, что она точно поняла. Тонированные стекла не позволяли увидеть, что происходит в салоне. Да и с того места, где стоял Дерек, навряд ли это ему удалось, даже если бы они были. Пакеты и кофе упали на землю. Мужчина резко подался вперед и в считанные секунды оказался у машины. Но не открыл. Осмотрелся и, глянув в сторону деревянной постройки, прошел к ней, вглядываясь в следы. Тут же сфокусировав внимание на дороге. В какой-то момент он оглянулся, задерживая взгляд на здание, заставляя сердце Лореи биться с невероятной силой. Но, к счастью для нее, двинулся через дорогу. Дождавшись, пока мужчина исчезнет из поля зрения, Лорея поспешила в сторону домов через лес, надеясь, что мужчина будет долго занят поисками умного мальчика, решившего ей помочь. Она двигалась очень быстро, то и дело оглядываясь, боясь преследования. В скором времени она дошла до первого дома и завернула за угол, рассчитывая двигаться по малопроходимым местам. Позади было 7 домов, когда она остановилась. Еще бы понять, куда идти и где искать. Ей все казалось, что Следор где-то поблизости выжидает момент. «От кого бежишь?» – услышала звонкий женский голос. Медленно обернувшись, девушка увидела незнакомку с короткими рыжими волосами в комбинезоне и черной майке на голое тело. Лицо ее было испачкано в саже и масле, а руки пропитаны бензином. Красотой девушку природа не наградила, но присутствовало в ней нечто живое, бодрящее, вызывающее симпатию. И что же выходило? Лисица на территории белых волков-староверов. Каким чудом! Старые традиции не позволяли дружить волкам и лисам. В давние времена рыжие оборотни хитростью выгнали волков с их территории, оставив умирать на непроходимых болотах. Отсюда и пошла вражда. «Я...» «Да не бойся!» Девушка подмигнула. «Я не из полиции!» Сглотнув, Лорея смотрелась по сторонам. Она не знала, можно ли верить лисице. «Мне нужна бабушка Грель. Она торгует корзинами», — призналась Триада, ощущая нити цветка, ползущие к коже. «Чувствует опасность?» Или радость после долгого сна? Бабушка? Это не про нее. Старуха Грель, само то. Но и корзина она не продает, так сказать. Не до них, да и не до чего. Склочную коргу давно разбил паралич за ее мерзкий характер. Лениво протянула лисица. Как же так? Она так надеялась. Мне нужно ее увидеть, проговорила Лорея и оглянулась, не представляя, куда теперь идти. Все же бежишь от кого-то, весело заявила девушка, а потом показала в сторону дряхлого дома. Пойдем со мной. Куда? Если хочешь спрятаться, нужно выглядеть неброско. А так везде уже засветилась своими золотыми волосами. Я осторожна. Как же! С такой внешностью и одеждой ты как яркий свет в тоннеле. Но... Пошли, если хочешь сбежать, а не играешь в кошки-мышки со своим волком. Слова придали уверенности. В любом случае лисица ей ничего не сделает. Цветок защитит от любого. К тому же девушка не вызывала страха или агрессии. Очень даже приятная и добрая, как показалось Триаде. Пройдя следом, девушка оказалась в заброшенном саду. Можно было только догадаться, какая красота была раньше. Столько яблонь и других плодовых культур. Особенно понравился небольшой участок с клумбами. 6 маленьких и 1 самая большая в центре. В некоторых местах на кирпичах еще не слезла краска. На плетеном заборчике одиноко скучал перевернутый кувшин. Вернее, то, что от него осталось. Сад медленно умирал от безразличия своих хозяев. Лорея вспомнила сад своих родителей. Необыкновенный, сказочный, в котором она гуляла рано утром, чтобы насладиться невероятной красотой и свежестью. С матерью они столько сил и любви вложили в каждый кусок земли, что даже неудивительно, почему он привлекал внимание каждого. «У меня есть одежда. Только сразу предупреждаю, что ее давно не стирала. Иногда в озере, когда уж совсем невыносимо». «Хорошо», — согласилась с ней Лорея, понимая, что очень скоро будет вновь выглядеть привычно и странно, как и прежде. «Волосы уберем под кепку». «Угу. На комбинезоне мой запах, но так даже лучше. Будешь для всех лисицей». Весело заметила девушка и открыла дверь в дом. «Прошу». Лорея задумчиво поплелась по коридору, разглядывая по сторонам облупленные стены. Все выглядело убого и запущено. «Ты не смотри, что так стрёмно. Живу я одна, а дед умер. В общем, никому не нужна», — заявила девушка, прикрывая дверь. «Кстати, меня Лоя зовут». Послышались шаги. Хозяйка дома прошла до убогого шкафа и открыла скрипучую дверцу, чуть поддерживая ее. Петли прогнили, с трудом удерживая тяжесть. «Так, вот это тебе подойдет. Конечно, не по размеру, но сойдет. Не обессудь, платьев у меня нет. Не привыкшая я». «Ничего страшного», — ответила Лорея, искренне удивляясь беспорядку. Везде лежали инструменты, банки, в том числе и пустые, от воды. А из книг соорудили нечто в виде полки, на которой лежали скомканные пачки от сигарет. Куда ни глянь, куча мусора. Девушка и не думала, что в такой грязи можно жить. «Тут даже нормально, если чуть убраться». «А почему сама не заботишься?» Не удержалась от вопроса Лорея. «Сама? А я и не умею. Да и легче заработать, а потом купить, что мне надо. Мне много-то зачем? К тому же я вечно на работе, так что не до уборки. Тебе повезло, что ты меня встретила. Я случайно вернулась». «А тебе здесь не страшно?» «Страшно спать на улице. А еще...» Тут девушка надула губы. «Когда тебя не берут на работу. Когда жил дед, проблем не было. Пусть сквозь зубы, но помогали. А как ни стало, я превратилась в изгоя». Лоя выхватила несколько вещей из шкафа и швырнула на кровать, довольно кивая. «Вот!» С восторгом выдала она. Переодевайся. Лорея кивнула и прошла к покореженной кровати. Одежда лежала на грязном пледе, на котором красовались черные мазутные пятна. И что удручало, от всего стоял невыносимый запах. Действительно, с таким вонючим ароматом никто не подумает на нее. «Ты не бойся. Спокойно тут переодевайся, а я на улицу. Нужно твои следы от дома отвезти». «Следы?» – переспросила Лорея, не понимая, о чем она говорит. «Ну да. У вас у людей такой сильный запах, что просто невероятно не учуять. Если ничего не предпринять, то твой оборотень очень быстро найдет тебя. Так что ты моя должница». Лорея застыла на месте, вновь и вновь повторяя про себя слова девушки. Лоя ведь лисица и должна четко осознавать, что у гостьи нет запаха. Тогда зачем обманывает? С какой целью? Подружиться или обидеть? «Не бойся, я быстро. Будь как дома!» — прокричала девушка и убежала, плотно закрывая дверь. На какой-то миг Лорея решила, что она ее закроет. Но ничего подобного не произошло. Девушка убежала. Несколько секунд Триада задумчиво смотрела на грязное окно, через которое совершенно ничего не видно. А потом схватила вещи, которые ей предложили примерить. Натягивая на свое тело промасленные тряпки, Лорея искренне старалась не дышать. Да, она постоянно ходила в мужской одежде, но никогда не допускала такой грязи. Поправив лямку, девушка закатала длинные рукава рубашки и поспешила на улицу. Она распахнула дверь, но не вышла. Незнакомки нигде не было. Лишь где-то в стороне доносился звук мотоцикла, гоняющего по улицам. Лорея прижалась к стене и стала ждать. Выходить на улицу она боялась. Спустя 10 минут Лоя появилась на черном крутом байке, въезжая на нем через калитку. Ее появление озадачило Триаду. Такой байк стоил целого состояния. Она точно знала, ведь Дэйв Дойл, сын Альфы Черных Волков, катался именно на таком. Вероятно, на его стоимость можно купить все домики в этом городишке. Откуда у бедной сиротки такая дорогая вещь? Плохо думать не хотелось, особенно когда Лоя без вопросов помогла ей, не требуя ничего взамен. Но нити цветка продолжали двигаться к коже, с каждым движением причиняя боль. Они предупреждали.